потому что мне нравится ваш стол». И Смок посмотрел на гудевшую в нескольких шагах от него печку. «Здесь не дует, тепло и уютно». Малыш чуть не помешался, неся домой девятый мешок с золотым песком, добычу девятого вечера. «Я совсем сбит с толку, Смок, — говорил он, — с меня хватит. Я вижу, что и вправду не сплю. Вообще систем не бывает, но у тебя есть система. Нет никакого тройного правила. Календарь отменен, мир перевернулся. Не осталось никаких законов природы. Таблица умножения пошла ко всем чертям. 2 равно 8, 9 — 11, а 2 — 2 равно 846 с половиной. 2 все равно кольт-крему, сбитым сливкам и коленкоровым лошадям. Ты изобрел систему, и теперь существует то, чего никогда не было. Солнце встает на западе, луна превратилась в монету, звезды — это мясные консервы, цинга — благословение Божие, мертвые воскресают, скалы летают, вода — газ, я — не я, ты — не ты, а кто-то другой, и возможно, что мы с тобой близнецы, если только мы — неподжаренная на медном купоросе картошка, разбуди меня! О, кто бы ты ни был, разбуди меня!» Глава 7. На следующее утро к ним пришел гость. Смок знал его. Это был Гарви Моран, владелец всех игорных столов в Тиволи. Он заговорил умоляюще и робко. «Вы нас всех озадачили, Смок, — начал он. Я пришел к вам по поручению 9 других владельцев игорных столов в трактирах города. Мы ничего не понимаем. Нам известно, что в рулетке не может быть никаких систем. Это говорят все ученые математики. Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны. В противном случае арифметика — чушь». Малыш яростно закивал головой. «Если система может победить систему, значит, никакой системы не существует», — продолжал владелец рулетки. «А тогда нам пришлось бы признать, что одна и та же вещь может находиться одновременно в двух разных местах, или что две разные вещи могут одновременно находиться в одном месте, способном вместить только одну из них». «Ведь вы следили за моей игрой?» — спросил Смок. «Если системы нет, а мне просто везет, то вам нечего волноваться». «В этом вся загвоздка. Мы не можем не волноваться. Вы, несомненно, играете по какой-то системе, а между тем никакой системы не может быть. Я слежу за вами 5 вечеров подряд и мог заметить только, что у вас есть кое-какие излюбленные номера. Так вот, мы, владельцы 9 игорных столов, собрались и решили обратиться к вам с дружеским предложением. Мы поставим рулетку в задней комнате Оленьего рога, и там обыгрывайте нас сколько угодно, совершенно частным образом. Только вы да малыш да мы. Что вы на это скажете?» «Мы это сделаем немного иначе», — ответил Смок. «Вы просто хотите следить за моей игрой. Сегодня вечером я буду играть в баре Оленьего рога. Там следите за моей системой, сколько вам будет угодно». Глава 8. В этот вечер, когда Смок сел за игорный стол, крупье закрыл игру. «Игра кончена», — сказал он. «Так велел хозяин». Но собравшиеся владельцы игорных столов не хотели с этим примириться. В несколько минут они собрали по 1000 долларов с человека и снова открыли игру.